«Мастер Виль!» — воскликнул Альбер. «Мы оказали вам кое-какие услуги. Вы нам обязаны жизнью. Я обращаюсь к вашим чувствам, к вашему сердцу. Моя жена похищена бандитом. Она в нескольких шагах отсюда, в этом фургоне. Помогите нам спасти ее от смертельной опасности, вырвать из рук мерзавца, который держит ее в плену. Помогите, мастер Виль!» Полицейские кивают своему отряду, вытаскивают из-за пояса револьвер и спокойно процеживают сквозь зубы. «Арестуйте этих трех человек». Альбер, Александр и Жозеф ошеломлены. Они окаменели. Они не могут верить ни своим ушам, ни глазам. Грубое прикосновение возвращает их к действительности. Никаких сомнений, презренный полицейский пес изменил им. Почему? С какой целью? Но не такие они люди, чтобы так вот дать себя арестовать, как каких-нибудь жуликов, и не оказать сопротивления. Они бешено отбиваются, они катаются по земле, увлекая за собой каждый по нескольку человек, и пытаются, хотя и тщетно, вырваться. Напрасные усилия. Их связывают, грубо бросают на землю и лишают возможности сделать малейшее движение. У Альбера глаза наливаются кровью. Пена выступает на губах. Он рычит и кусает веревки, которые до крови стягивают ему руки. Ценой огромного усилия ему удается встать. Он бросает полубезумный взгляд в сторону реки и видит, что фургон медленно скользит по бурным волнам. Девильрош вскрикивает в последний раз и падает без чувств. «Послушайте-ка, мерзавец!» — кричит мастеру Вилю Александр. «Что это за гнусное злоупотребление властью? Почему вы нас арестовали? Кто вы такой? В чем вы нас обвиняете?» «Я служу в колониальной полиции и прикомандирован к Нельсонс-Фонтейну. Я все время следил за вами. Никакого злоупотребления властью здесь нет, ибо мы находимся на земле Ее Величества Королевы. Вы обвиняетесь в убийстве и грабеже, а эти двое — ваши сообщники. Вы ответите за это двойное преступление перед представителями британского правосудия и по закону...» Александр хочет энергично протестовать, когда к Альберу, как бы для оказания ему помощи, подходит человек, одетый по-мексикански. Это тот самый, который помог Жозефу в его поединке с американцем Диком. Он дотрагивается до Жозефа и тихо говорит ему несколько слов по-испански. Каталонец вздрагивает и застывает в неподвижности. Но когда мексиканец снова склоняется над Альбером, все еще лежащим в обмороке, Жозеф, у которого неожиданный союзник перерезал веревки, быстро вскакивает, сбивает с ног людей Виля, стоящих у него поперек дороги, и бегом пускается в лес. «Ко мне, Зуга!» — громко кричит он. «Авай, авай! Все, Александр, я свободен! Подожди ты у меня, английская собака! Я еще с тебя шкуру спущу! А мадам Анна будет спасена!» Конец второй части. Часть третья. Драмы в Южной Африке. Глава первая. Наводнение. Его преподобие утратил всякий престиж. Питер не доверяет грамотным людям. Три негодяя изумлены. Боксер. Братья получают взбучку. Незнакомец приводит их в чувство. Корнелис и Питер находят себе хозяина. Тревога. Опять Сэм Смит. История бандита. Донос. 50 ударов кнутом. Как слон мстит крокодилу. Муки его преподобия. Загадка. «Поправьте огонь, Питер, я продрог до костей». «Да, после бури и наводнения стало в самом деле свежо». Говорят, на родине наших предков в Голландии такая температура стоит 6 месяцев в году. Бррр! Если это верно, я 100 раз предпочитаю колонию. Правильно, Корнелис. Ох, и выпил бы я сейчас пинту горячего кап-бренди. Питер заворчал, закашлял, как бык, страдающий воспалением легких, поднялся, взял из приготовленного на ночь хвороста большую охапку и бросил в огонь. Смолистые ветки шумно затрещали, в темноте стали плясать языки пламени.